Гимли-карлик и другие коротыши. Доверчивого читателя, мечтавшего узнать, наконец, что же было дальше, ждал шок. Мало того, что текст сократили втрое, и целые главы были пересказаны парой строк, так еще и отсебятины хватало изрядно. Еще во вступлении, построенном как сказочный зачин, выяснилось, что Назгульских колец не было. Саурон подбрасывал одно и то же кольцо разным правителям, кольцо превращало их в призраков, послушных ему как пальцы на руках, и возвращалось к хозяину. Исилдур должен был стать 10-м Назгулом, но вовремя успел отрубить Саурону палец с кольцом. Видимо, тот самый палец, которому иначе стал бы соответствовать. Мало того, вся история с походом хранителей оказывалась чуть ли не побочным квестом на фоне возвращения Арагорном некоего испепеляющего венца, атрибуты верховной власти в Средиземье. Венец оказался захвачен Сауроном, и чтобы добыть его, следовало победить черного властелина. Сам Саурон не мог надеть венец, так как был недостоин, а недостойного венец испепелял на месте. Возможно, кольцо помогло бы Саурону обмануть венец, но для этого кольцо надо было найти, что возвращало читателя к исходному конфликту. После победы Арагорн, разумеется, примерял венец и, разумеется, оказывался достойным. Повесть о кольце любители Толкина называли «желтым томом», по аналогии с «желтым домом», психушкой, намекая на безумие текста. Несуразностей было столько, что перечислять их бессмысленно. Даже то, что вроде бы не противоречило сюжету, меняло дух книги, ее восприятие. Так гномы называли себя карликами, ассоциации для русского, мягко говоря, не героические. Гэндальф заранее предупреждал хоббитов в книге «Коротышей» о будущем предательстве Боромера. В общем, при упоминании сокращенного пересказа «Повесть о кольце» все толкинисты, да и просто большинство читателей, впадает, если не в ярость, то в тягостное недоумение. Недоумение тем более сильное, что переводчиком в издании значилась Зинаида Анатольевна Бобрь.